Глава 53. 3 сентября, вторник. Опустошенные Рой и Клео сидели в зале для родственников с пластиковыми вилками в руках, поедая какие-то макароны. Лингвини, фетучини, пенны, без разницы. Аппетита не было, хотя оба не ели уже много часов. «Поверить не могу, что все настолько плохо. Какой ужас!» Голос Клео надломился, и она снова расплакалась. Грейс крепко обнял ее. Какое-то время Клео сидела, понурив голову, а затем подняла глаза, шмыгнула носом и вытерла слезы. «Послушай, я не собиралась рассказывать, во всяком случае, сегодня. Но, думаю, тебе следует узнать, прежде чем все увидишь». Она умолкла. «Увижу, что увижу?» «Забудь», — покачала головой Клео. «Не стоило заводить этот разговор, сейчас не время». «Не оставляй меня в подвешенном состоянии», — твердо посмотрел на нее Грейс. «В чем дело? Рассказывай». «Зря я заговорила об этом». Снова покачала головой она. «Как неуместно». «Но все же заговорила». Грейс чувствовал, как притихшая была тревога разгорается с новой силой. «Так в чем дело? Прошу, расскажи». «Помнишь двух любимых курочек Бруно? Фрейлин Андреа и фрейлин Джулио?» Безрадостно взглянула на него Клео. «Ну да, и что с ними?» «Сегодня утром я хотела выпустить их из загончика», — сказала после паузы Клео. «Но обеих не было видно». «Я подумала, что они высиживают яйца, и заглянула в курятник. Там их и нашла, прямо в гнездах». Она как-то странно посмотрела на Роя. «Значит, ты была права, они высиживали яйца?» — спросил он после паузы. «Нет, Рой, они умерли». «Умерли?» — Клео кивнула. «Бедняжки. В справочнике говорится, что иногда молодые куры внезапно умирают, если в яйцеводе застряло яйцо. Так и было. Трудности с яйцекладкой». «Хотелось бы сказать, что ты прав», — грустно ответила Клео. «Но умерли они не из-за этого. А из-за чего? Что ты не договариваешь?» «Обеим свернули шею. На 180 градусов».